Белый седан наконец припарковался во дворе, и полковник, выйдя из него, направился к подъезду. Он набрал номер квартиры. После первого же гудка дверь молча открыли, и, сев в лифт, офицер поднялся на 7-й этаж. Попав в квартиру, он обнаружил своих людей, находящихся в полной растерянности. Шаман лишь развел руками. «Товарищ полковник», — шаман начал доклад, его раскосые глаза округлились. «Вы должны это увидеть своими глазами». Он проводил полковника в дальнюю комнату и открыл дверь. «Что это за бабка?» Полковник оглядел старуху, сидевшую на стуле. Она, словно пьяная, сидела, опустив голову на грудь, и мычала себе под нос. По бокам стояло двое сотрудников, они придерживали бабку. Но как только они увидели старшего по званию, распрямились в стойке смирно и отдали честь, женщина начала сползать на пол. «Товарищ полковник, это наш объект, 100% она. Кто-то выпил всю жизненную энергию. Допросили уже, что говорит?» Офицер сохранял хладнокровие. «Никак нет, товарищ полковник, это невозможно. Ничего не добиться от нее, она сошла с ума. Пришлось вколоть транквилизаторы, чтобы не шумело. Тут требуется долговременное вмешательство целителя, чтобы привести ее в чувство. У нее ребенок есть, пацан 7-летний, он все время спал, но совершенно точно видел искомый объект и общался с ним. Ребенка тоже успокоили химией, сейчас в соседней комнате, там дознаватели с ним работают. Забираем и бабу, и мелкого. Ставь морок от соседей, и тихо вывозим к себе. На базе в порядок ее приведете. Мне на телефон сбросишь отчет с подробностями, что вы тут нарыли, отдав команду». Полковник покинул квартиру. Для него все стало понятно. Колуна ведут темные, ибо сам Колун магией не владеет. Какие-то мизерные возможности, как у любого посвященного, есть, но просто так взять и выжать из человека всю энергию, не в его силах. Это явный почерк темного, и он был с Колуном тут сегодня ночью. Балаков сел в автомобиль и приказал водителю ожидать. Спустя несколько минут подъехала «Газель-фургон» и остановилась прямо у двери подъезда. Двери распахнулись, двое мужчин вывели старуху и пацана из дома, запихнули едва передвигающие ноги тела в фургон, и автомобиль тут же уехал. Телефон завибрировал. Шаман скинул доклад. Костик бегло его перечитал. Из всего выходило, что Колун и Светлая девка прибыли в квартиру к гадалке чуть за полночь. Ребенок гадалки и Светлая спали в разных комнатах и не видели друг друга. Колун же с гадалкой трахались в 3-й комнате. Шаман зафиксировал присутствие темного, но кто он и как здесь оказался? Как вообще темный и светлый маг находились в одной квартире? Утром Колун проснулся первым и, побывав в комнате ребенка, собрал одежду, поговорил с пацаном о какой-то ерунде и свалился Светлой в неизвестном направлении. Спустя 2 часа сотрудники клана уже были на месте. «Что теперь, товарищ подполковник? Давай на базу». Полковник был озадачен. Явный след темных. Не хватало нажить для клана еще и проблем с темными. От тяжелых дум его вновь отвлек сигнал входящего сообщения. Сообщение пришло от неизвестного номера. Писавший представился неким Заиром, представителем клана бизнесменов. «Стой!» — крикнул он водителю. «Давай разворачивайся». Только что Колун со Светлой покинули одно из заведений бизнесмена. Торгаш, естественно, требовал денег за более подробную информацию. Вознаграждение Костик выплатит, на этот раз из своего кармана. Но сейчас деньги не имеют никакого значения, нужно восстановить свой авторитет перед подчиненными и вернуть доверие начальства. Короче, на кону его карьера, да и в целом будущее клана. Дом. Глава 8. Дом. «Вот именно за это я вас и ненавижу». Вера с нескрываемым гневом процедила сквозь зубы. Она снова решила устроить скандал на ровном месте. Захар лишь решил раздобыть транспорт для передвижения по городу. Как раз, кстати, на их пути попалась старенькая «Лада» без сигнализации, но девка устроила истерику, не давая подойти к машине и привлекая лишнее внимание. Пришлось топать дальше пешком. «Да что не так-то? Я для нашего комфорта и безопасности стараюсь, а ты только мешаешься, внимание привлекаешь. Что не так? Ты убиваешь людей налево и направо. Ты только что чуть не совершил кражу. Ты вообще не думаешь, что ли?» «Думаю, думаю, как спасти в том числе твою тощую задницу». Захар говорил вполголоса, чтобы прохожие случаем не уловили суть их диалога, и от досады взмахнул рукой мимо растущей у тротуара черемухи. Случайно сорвал с нее веточку и начал обдирать листья. «Ну вот, опять, ну что ты творишь?» Вера чуть ли не плакала. «Ты можешь вести себя нормально, да я вообще ничего не сделал, просто иду». Захар уже не выдержал и поднял голос. «Ты творишь гадости и даже не замечаешь этого. Вот для чего ты сейчас веточку сорвал? Что она тебе плохого сделала? Или понадобилась для какого-то великого дела, Он растерянно взглянул на лежащую в руке ободранную веточку. «Серьезно, это всего лишь веточка. Всего лишь веточка». Рука Веры проворно метнулась к голове мужика, не давая шансов тому увернуться. Он лишь успел вжать голову в плечи, но это его не спасло. А и краткое. «Сука, ты че, совсем больная?» Девушка пожамкала в руках клок коротких волос Захара. «Да ладно, не переживай», — ехидно ответила она, — «это же всего лишь волосы, еще отрастут». Магичка весело подмигнула Захару и продолжила серьезным тоном. «Вы, серые, конченые эгоисты, вас волнуют лишь собственные проблемы, собственная судьба. Плевать вы хотели на окружающий мир, он вас интересует лишь как средство наживы, как ресурсная база. Вы лишь стремитесь захапать как можно больше богатств, власти. Плевать, что кто-то при этом останется обделенным. Вы настолько привыкли хапать все подряд, думая лишь о себе, что даже не замечаете, что вокруг вас тоже есть живые люди, животные, растения наконец. Вы готовы лишь брать, но ничего не давать в ответ. Главное, обеспечить свое жалкое существование, а после вас хоть трава не расти. А если вдруг и отдавать свое придется, то 100 раз взвесите, стоит ли сделка затрат. Нет, ну точно эти светлые на башку больные маньяки. Читают тебе нотации, учат, как жить, готовы шарахаться пешком по всему городу лишь потому, что им стало жалко неизвестного владельца автомобиля. Да может он алкаш последний, а потом, херакс, и волосы тебе выдергивают из-за сорванной веточки. А я вот не понимаю, ша, что ты к ней привязался, заворчал демон. Я тебе уже 100 раз предлагал более выгодные и приятные нам обоим условия. Без вот этих выживаний мозгов. Здрасте. Вот еще тебя не хватало. Нет уж, ты ничем не лучше. А учитывая твои амбиции, просто иди нахер. Так или иначе, а истеричную магичку придется терпеть. Она может блокировать волю демона. Да, ее защиты хватает на несколько дней. Захар уже чувствует, как вложенная во время ритуала улыбки блокировка истончается. Еще день-другой, и он вновь окажется под угрозой атаки демона. А тот уже сожрал мага из эко, и у него может быть достаточно сил, чтобы сломить волю простого человека, не особо владеющего магией. Вообще есть, конечно, вариант, но этому человеку Захар не доверяет. Так что, когда девка успокоится, он еще раз с ней поговорит по этому поводу. А пока придется потерпеть капризы молодой, подающей надежды волшебницы и шлепать пешком. Куда, куда глаза глядят, ее невменяемые глаза. Захар доверил командование операции по их спасению малолетке. Ну и куда мы идем, может, скажешь уже. Он шел молча почти полчаса и наконец не выдержал. Домой, тяжело вздохнула Вера. Что, нет, это опасно, 100% там нас ждут. Ня, она помотала головой. Это сейчас одно из самых безопасных мест в городе для нас. Да с чего ты решила? Я так чувствую, твердо ответила она. Тут сказать нечего. Может и правда, может держит связь с информационным полем, а может, просто детские эмоции. Куда еще идти подростку, когда все плохо? Домой, конечно, несмотря на то, что ни отца, ни матери там уже нет. Знаешь, где бы я устроил засады в первую очередь, будь на месте наших товарищей из Якутии. Захар просто рассуждал вслух без надежды переубедить магичку и, не дожидаясь ответа, продолжил. Правильно, у меня и у тебя дома. Да, я тоже. Вера задумалась. Это очень странно, но я уверена, что у моего жилища их нет. А вот твою квартиру всю перевернули уже, а автомобиль заминирован. Они могут подорвать его в любой момент. Захар мысленно попрощался со своим старым корытом. Nissan March верой и правдой служил ему несколько лет. Последние 2 года Захар просто мечтал с ним расстаться и купить что-то более серьезное. Что ж, мечты сбываются, как минимум наполовину. Сказать в ответ магичке было нечего, и спорить он не стал. Решил, что будет действовать аккуратно, и по ситуации разберется. Через несколько кварталов перед ними замаячило здание небольшого торгового центра. «Ты привлекаешь внимание своими шмотками. Прости, сменку из дома не подумал взять», — споясничил, как всегда, Захар. «Не кривляйся». Она направилась в сторону ТЦ. «И не сопротивляйся». Захар мысленно перекрестился. Ходить с женщинами за шмотками равносильно самоубийству. Но девка права. Шарахаться по городу в такую жару одетым в охотничий плотный костюм неудобно, да и так его легче опознать. Делать нечего, придется отстрадать. Но, в конце концов, когда это его водили по магазинам, девушка и оплачивала все покупки. Правильно, никогда. Захар собрал все терпения и морально приготовился к нескольким часам хождения по бутикам. Бутик, тьфу. Захара даже от одного этого слова корежило. Ларьки, лавки со шмотками. Но все прошло довольно быстро. Вера потащила его прямиком в магазин спортивной одежды. Они пробежались по торговым рядам, быстро выбрав простой, но удобный костюм Захару. Пока он подбирал размеры в примерочной, девушка присмотрела себе ветровку и отправилась в обувной отдел подбирать себе кроссовки. Захар же переобуваться категорически отказался. Берцы уже притоптаны, он привык в них ходить хоть в жару, хоть в снег, а самое главное, это удобная и надежная обувь на все случаи жизни. «Мда», задумчиво произнесла Вера, оглядев сверху до низу Захара, облаченного в спортивный костюм и берцы. «Хотя бы побрейся при случае». Она развернулась и пошла на кассу. Захар поскреб ногтями недельную щетину. Вроде не на бал собрались. На выходе из торгового центра они зашли в продуктовый и взяли немного фастфуда перекусить сейчас и в запас на вечер. Далеко за полдень они наконец-то добрались до района, в котором жила Вера. Во двор сразу они заходить не решились и долго издалека занимались изучением прилегающей территории на предмет подозрительных автомобилей и личностей. Еще с улицы Захар заметил следы недавнего пожара в одной из квартир второго этажа. Копоть на фасаде над окнами и абы как заколоченные эрголитом и фанерой оплавившиеся пластиковые рамы. Захар даже спрашивать не стал, где квартира Веры. И так все ясно. Наконец магичка заявила, что путь безопасен, и они направились к подъезду панельного дома. Пешком поднялись на второй этаж и зашли в темный тамбур. Захар обратил внимание, что в тамбуре потолок был покрыт копотью. Металлическая дверь была покорежена в районе нижнего замка, сам замок оказался выбит. Видимо, огнеборцы постарались, но верхний замок остался целый, был закрыт. Поверх него была приклеена бумажная пломба с синей печатью. Бумажка в таком полумраке на темной двери была отчетливо заметна. Девушка, не думая, сорвала ее и вставила ключ в замочную скважину. Дверь, видимо, сильно деформировала. Вера дернула ручку на себя, та лишь скрипнула, но не открылась. Пришлось прибегнуть к грубой мужской силе. Захар дернул за ручку, дверь не поддалась сразу. Образовалась лишь небольшая щель. Вдруг на уровне колен прямо из двери высунулась небольшая чумазая мордочка. «Кто там?» Мультяшным голосом поинтересовалось призрачное существо. «Свои», — ответила Вера. «Здравствуй, хозяйка, свои-то свои, да не все». Мордочка злобно зыркнула на чужака. «Это со мной, чужаков в дом не пускаем». Морда исчезла за дверью, ворчание стало приглушенным. «Ты знаешь правила, отец будет ругаться, дергай», — скомандовала Вера Захару. «Он почти пуст, требует перезарядки, не навредит тебе. Сейчас проще его игнорировать, чем перенастраивать». Захар дернулся всей дури, и дверь наконец поддалась. Открылась не полностью, но в образовавшуюся щель можно было спокойно протиснуться. Квартира не была повреждена огнем полностью, сгорела дотла лишь одна комната. Захар ее определил как комнату родителей. Вторая, смежная с первой комната, лишь частично была повреждена, а небольшая комната, которая предназначалась для Веры, и кухня с коридором огнем не были затронуты. Лишь потолки, покрытые гарью, соответствующий едкий запах и влажность, оставшаяся после тушения пожара. Все пепелище было мокрым. Пожарная бригада постаралась на совесть. Свет попадал в помещение лишь через щели в эрголите, и в квартире было не очень светло. Но даже в полумраке было хорошо заметно, что кто-то тут постарался устроить бардак. Все вещи были перевернуты и разброшены, ящики и шкафы распахнуты, а сама мебель явно стояла не на своих местах. Кто-то проводил обыск и не особо церемонился. «Можешь не разуваться», — дрожащим голосом сказала хозяйка. В соседней комнате раздался топот маленьких ножек и ворчание. Через секунду в дверном проеме показалось создание, и Захар понял, почему его голос оказался таким знакомым. Перед ним стоял самый настоящий домовенок Кузя из старого советского мультика. Огромные голубые глаза на чумазой мордочке, взорванная шевелюра и незабываемая красная рубаха в белый горошек с непомерно длинными рукавами. «Ой, бяда-бяда, разорение, бяда-бяда, матушка моя!» Домовой побежал по коридору на кухню. Пробегая мимо чужака, он с размаху пнул того в черный ботинок, но удар оказался едва ощутим. «Ой, бяда, бяда!» В кухне домовенок забрался на стул, потом на стол и сунул пальцы в розетку. Ой, бяда, лепездричество не ейту. Это он зарядку, что ли, ищет? Как вариант, кивнула магичка, может подпитывать некоторые свои функции от электричества, но необходимы работающие приборы. У него алгоритм действий сбоит. Она тяжело вздохнула. Отец бы быстро починил, а мне возиться с ним долго, да и незачем сейчас. А почему домовенок из мультика? Мне нравился этот мультик в детстве. Девушка прошла к себе в комнату. Подняла с пола рюкзак и отряхнула его. Она нашептала заклинание, и уже знакомый шарик фонарика поднялся над головой хозяйки и повис на люстре, умело имитируя электрическое освещение. Девушка принялась собирать по всем углам свои магические побрякушки, закинула в рюкзак толстый блокнот. «Ой, бяда, бяда, разоримся, по миру пойдем». Маленькие ножки протопали в комнату магички, и, не останавливаясь, домовенок сменил положение и, игнорируя гравитацию, побежал вверх по стене, потом по потолку и уселся на корточки около люстры вниз головой. Он выставил ладони к магическому свечению и принялся греться словно у костра. Бедный, он совсем истощен. Вера шмыгнула носом и отправилась в полусгоревшую комнату. Фонарик дрогнул и последовал за ней, а домовенок рванул обратно на кухню. Девушка старалась не вляпаться в сажу и пробралась до письменного стола. Из его ящиков была вывалена вся канцелярия и вперемешку с бумагами валялась на полу. Должен же хоть где-то адрес быть или телефон. Вера перелистывала промокший блокнот. Хоть какие-то контакты. Где мой черствый хлеб? Донеслось возмущение из кухни. Прикол, он чисто фразами из мультика разговаривает. Захар прошел по коридору за домовым и с интересом наблюдал за бестолковой возней забавной сущности. Тот уже, наверное, на сотый раз облазил всю кухню. «Ой, бяда, бяда, разорение!» – верещал домовой, залезая в большую перевернутую кастрюлю. «А, нет!» – Вера оторвалась от листания блокнота. «Он вообще-то умнее любого искусственного интеллекта. Отец больше 10 лет его дорабатывал. Просто сейчас в аварийном режиме находится. Он ведь пытался все это остановить». Она вновь тяжело вздохнула. «Разоримся. По миру пойдем. Что ищем-то? Может, помогу?» Захар с интересом рассматривал бывший интерьер светлых. «Ничего особого. Все как у простых людей, не считая сущности в виде гномика. Лучше ничего не трогай. Я не все секреты отца знаю. Возможно, еще что-то осталось на боевом дежурстве. А как?» Захар на всякий случай спрятал руки в карманы. «Есть у нас друг семьи. Хороший человек. Может помочь, но я уже несколько лет его не видела. Может хоть какие-то контакты его остались. Угу, ну хоть какая-то надежда». На поиски ушло еще 20 минут. Были перерыты все горы разброшенных бумаг и книг. Каждая страница многочисленных блокнотов с записями была досконально изучена. Ура, нашелся. Вера аккуратно вырвала нужную страницу из блокнота. Тут правда только адрес дачи. Знаешь, где это? Дача, говоришь? Захар принял бумажку и прочитал адрес. А во, так это на другом берегу, вниз по течению село стоит. Но это уже хорошо. Плохо-с, зашипел демон. Пожалеешь, что связался с этими светлыми. Ага, а с тобой если свяжусь, не пожалею, будешь шашес счастлив. Захару вновь пришлось прикладывать усилия, чтобы придушить демона и заставить его замолчать. С каждым разом делать это становится все сложнее. Скажи-ка вот мне, светлая, как мне быть с демоном? Захар обратился к Вере. Он меня уже напрягает и вот-вот начнет качать свои права. Есть у меня один знакомый, церковник. Ну, они же там изгоняют бесов и задержимых. Бес не демон. Вера оторвалась от блокнота и подняла глаза на колуна, потом полезла в рюкзак и достала оттуда ветхую книжечку. Вот, как раз попом написано, только светлым, раньше таких больше было. Может, твой друг что-то полезное и найдет. У РПЦ один из сильнейших эгрегоров в нашей стране, чисто теоретически энергии хватит в любом храме. На практике же подавляющее число священников. Она не успела закончить фразу, ее прервал грохот разлетающейся в щепки фанеры, которой было заколочено окно, оставляя огромную дырку. Нечто черное и шарообразное размером с футбольный мяч пролетело через полкомнаты и, прокатившись по полу, остановилось в дверном проеме, перекрывая выход в коридор. Черный шар был покрыт чем-то похожим на крупную чешую из вороненной стали. Зашелестев, шар начал раскрываться, отращивая себе конечности и голову, и через пару секунд перед людьми стояло существо, напоминающее ящера, 1,5 метра ростом, с шипастым хвостом, тоненькими передними лапами, оканчивающимися массивными острыми когтями, и ядовито-зелеными глазами. Зрачки, казалось, светились в полумраке комнаты, а бездушный хладнокровный взгляд ничего не выражал. Ящер сделал шаг в сторону мужчины. Вера зашептала заклинание защиты, а Захар полез в сумку, осознавая, что может не успеть воспользоваться оружием. В этот момент на кухне громыхнуло, и фигурка домовенка выскочила в коридор. «Наших бьют!» — прокричал мультяшным голосом Кузьма и подпрыгнул высоко в воздух. Маленькое тельце лопнуло, образуя облако белой пыли, и из него выскочила огромная, размером с алабая, кошка или маленький тигр. Рыкнув, существо приземлилось на спину ящера, и магические твари рухнули на пол и покатились, расталкивая горы горелого мусора. Захар сгреб девчонку в охапку и затолкнул в дальний угол комнаты. Он закрыл ее своим телом и наконец сумел достать ствол. Клубок дерущихся тварей катался по полу, разбрасывая вокруг клочья белой шерсти и стальные чешуйки. Захар все-таки прицелился и, выбрав удачный момент, стараясь не попасть в домового, выпустил две пули в ящерообразную тварь. Выбивая искры их чешуйчатой брони, пули опасно отрикошетили, просвистев над головой Захара. Хреновая идея. Людям ничего не оставалось, как беспомощно наблюдать за схваткой. Наконец, белая кошка добралась до чешуйчатой шеи. Раскрыв пасть, она обнажила огромные клыки и вонзила в шею ящеру. Стальной скрежет, словно предсмертный крик, оглушил людей, и тварь рассыпалась на тысячи металлических бляшек. Кошка поднялась и, хромая, подошла к хозяйке, уселась напротив и начала зализывать раны на передней лапе. «Боевой парт», — прошептала девушка. «Последняя защитная оболочка. Он умирает». Парт вздрогнул. Он теперь больше напоминал трехмерную голограмму. Немного прозрачный, грани размыты, детали тела стали хуже различимы, изображение пошло рябью. Потом, словно помехи в цифровом сигнале, тело посыпалось размазанными пикселями. Парт вздохнул и последний раз взглянул на хозяйку. Изображение моргнуло и пропало окончательно. «Не поминай лихом, хозяйка», словно сказали стены самой квартиры и замолкли навсегда. Воцарилась мертвая тишина. Первым опомнился Захар. Он схватил Веру за руку и потащил к выходу. «Погоди, вещи собрать надо». Она вырвала руку и потянулась к своему рюкзаку. Захар помог ей, и они рванули прочь из квартиры. Быстро миновали лестничные пролеты, но на месте, где должна была быть дверь из подъезда, их встретила густо плетенная паутина. Многими слоями она перекрывала выход и была практически непрозрачной. «Я же говорил, нас тут ждут». Захар пытался разорвать паутину, но ничего не вышло. Как и положено, нити оказались чрезвычайно прочными и упругими, словно толстая резина. «Это не серые». Магичка провела рукой по нитям. Она потратила несколько секунд на изучение препятствия, а потом, найдя в темной магии уязвимость, легким движением очистила путь, дернув за одну из нитей. С треском та лопнула, и все заклятия сиюминутно превратилось в прах. Издалека ставили, торопились. «Они скоро будут здесь». Кто бы ни были эти «они», встречаться с ними Захару не очень хотелось, и он рванул, что есть мочи, увлекая девчонку за собой. Выбежав на улицу, они довольно быстро поймали такси. 100 лет не ездила на такси. Выдохнув, сказала Вера. Машина тронулась и понесла их прочь от дома. Та же фигня. Пассажиры устроились на заднем диване и тихо перешептывались. «Эй, слющи, какой погод плохой стал!» Таксистом оказался трудолюбивый гость из Средней Азии. Знания русского языка его не были выдающимися, но это не мешало гастарбайтеру болтать с пассажирами. Он начал задвигать длинную, малоразборчивую речь о погоде, ужасном дальневосточном климате и о таком прекрасном и теплом, у него дома. Но Вера забеспокоилась. Погода действительно начала резко портиться. Весь день жарило солнце, но пока они были у нее дома, небо затянули тяжелые дождевые облака. «Слющи, такой красивой девушка, хочешь жить в тепле, поехали ко мне домой?» Таксист слишком часто начал оборачиваться назад и больше следил за молодой пассажиркой, чем за дорогой. На сидящего рядом мужчину он словно специально не обращал внимания. Девушка же демонстративно смотрела в окно, стараясь не встречаться взглядом с таксистом. «Давай за дорогой следи», не выдержал наконец Захар. «Эй, слющий, не указывай, да, маме своей указывать будешь». Таксист злобно зыркнул на Захара. В черных зрачках его едва заметно блеснул зеленый холодный огонек. Водила, не дожидаясь ответа, замолк и, отвернувшись, прибавил газу. Двигатель взвыл, набирая обороты, и машина начала опасно ускоряться по узенькой улочке спального района. «Тормози», придурок. Захар демонстративно достал ствол, но таксист лишь безумно рассмеялся и резко перестроился для обгона впереди идущей машины. Его зомбировали. Вера испуганно закричала, схватившись за поручень над дверью. «Вижу, что делать-то теперь?» Тем временем такси резко затормозило и, не включая поворотник, выкатилось на красный на перекресток и начало поворачивать налево, создавая аварийную ситуацию. Недовольные гудки других участников движения нисколько не смущали свихнувшегося гастарбайтера, и на выезде с перекрестка он вновь нажал газ в пол. Захар подумал, что выяснять, где закончится эта безумная гонка, в логове врага или на столбе, не самый лучший вариант, и решил действовать. Он дождался очередного торможения перед поворотом и, используя инерцию своего тела, протиснулся между передними сиденьями и навалился на водителя, прижимая его голову к рулю. Старенький ПМ уткнулся в позвонок у основания шеи и тихо выпустил пулю вдоль позвоночника, прошивая туловище сверху вниз. Несмотря на относительно небольшую скорость, машину понесло боком, но Захар сумел дернуть ручник, а потом перевести селектор автомата в нейтраль. Такие говнюки обычно не пристегиваются, Захар по себе знает, и вытолкать трупок из машины труда не составило. Все это действие заняло считанные секунды, и пока прохожие очевидцы вращали головами, пытались сообразить, что произошло, Захар, не тратя время, забрался на место водителя. Теперь его очередь устраивать безумные гонки. В отличие от зомбака, человек вел намного аккуратнее, и на красный свет проехал лишь один первый перекресток, который, впрочем, оказался совершенно пуст, только бы не менты. Единственная мысль, которая была у Захара в голове, куда он едет, он не понимал, стараясь скрыться от невидимых преследователей. В лобовое стекло начали ударять первые капли дождя, не очень частые, но крупные. Свинцовые тучи затянули небо, обещая крепкий ливень. «Останови!» Вера наконец пришла в себя. «Они следят за нами издалека, смысла нет убегать. И что делать?» Захар не спешил снижать скорость. «Да остановись ты!» «Наконец, впереди красный!» Она указала на приближающийся светофор. Захар нервно дернулся и, резко перестроившись в свободный средний ряд, остановился у стоп-линии. 45 секунд, магичка сурово взглянула на табло таймера светофора. «Должно хватить!» Не тратя драгоценные секунды, она перевела селектор коробки в нейтраль и положила правую ладонь колуну на лоб. Тот и удивиться не успел, как почувствовал врывающийся в его тело поток энергии, светлой энергии. Позвоночник сверху до низу пронзила боль, словно его тело надели на шампур. Захар выгнулся в кресле, будто эпилептик, руки сжали руль, ноги уперлись в пол, он захрипел от перенапряжения, руль и сиденье заскрипели. Демон внутри взвыл, и вой этот быстро перешел на ультразвук. Он словно потерял разум и бился в агонии, как зверь, запертый в ящике, на крышку которого выливали кипяток. И этот зверь бился, рвался наружу, когтями терзал изнутри стенки. Захар и был тем самым ящиком, и чувствовал боль, причиняемую демоном. Он чувствовал и боль, которую причиняли демону светлые энергии. Хотя, поток от девчонки сам по себе был мягким и теплым, он не нес в себе частотные характеристики, вредоносные для темных сущностей. Светлая энергия веры, словно яд для демона, растеклась по телу Захара и терзала темную сущность. Убить демона таким образом магичка не могла, но преследовала лишь себе понятные цели. Глаза Захара слезились, сквозь мокрое стекло он едва мог разглядеть табло обратного отсчета светофора. 17, 16, 15. Все, можно ехать. Магичка убрала руки от головы колуна, откинулась в кресле и выдохнула. Все закончилось еще более неожиданно, чем началось. Боль прошла без следа, Захар даже стал чувствовать себя лучше и бодрее, чем до экзекуции. Он глянул на вымотанную колдовскими действиями девушку и, дождавшись зеленого сигнала светофора, тронулся с места. Дворники смахнули капли дождя. Краем глаза Захар отметил офигевшие взгляды водителей автомобилей, стоявших с ними на светофоре. Захар отогнал ненужные мысли. Можно подумать, впервые за рулем такси увидели припадочного, как вел себя демон в последнее время. Что-то говорил, пока мы были у меня в квартире. Бесцветным голосом спросила Вера. Захар задумался. Демон давно молчал и не подавал признаков жизни. Если не считать ощущений при воздействии Веры, то демона словно и не было рядом. По пути до твоей хаты пару фраз бестолковых сказал, остальное время молчал и молчит. Ну, орал, пока ты что-то делала. Притаился, она прижала ладони к вискам, пытаясь унять головную боль. На нас напали темные. Я не сразу заметила тварь. Вера зажмурилась от боли, Потом, не открывая глаз, опустила спинку сиденья и откинулась в лежачее положение. Тварь хитрая, она начала излучать. По природе своей эти излучения светлым сложно заметить, диапазон частот не тот, зато для темных он словно маяк. Километров 50 в радиусе накрыл. Что он смог сообщить темным, находящимся в этом городе, остается только гадать. Как минимум, наше местоположение, вставил Захар. Девушка в ответ кивнула. Я маяк сломала, потрепала немного сущность демона и вернула твоей энергоинформационной оболочке твое естественное состояние. На данный момент они потеряли нас на том перекрестке, но продолжат поиски другими методами, продолжала Вера. Она словно читала лекцию. Теперь все темные знают о тебе и будут искать. Карманный демон для них – это богатство и власть, а он будет среди своих. Да, но с такими своими и чужие не нужны. Она пожала плечами. А еще демон готовится к удару. Он обязательно попытается подавить твою волю. Противостояние. Глава 9. Противостояние. В вечерний час пик дороги небольшого городка заполонили автомобили. Количество их значительно превышало пропускную способность узких улочек, и на дорогах образовались вечерние пробки. Маленький хитчбэк в наклейках известного агрегатора такси полз в общем потоке, обрушивая глубокие лужи, заполнившие выбоины, и смиренно притормаживая на перекрестках. До темноты обязательно надо укрыться в надежном месте. Надеюсь, твой знакомый поможет. Вера в целом старалась не нервничать по этому поводу, но то и дело беспокойно смотрела в чернеющие тучи. Вот вперлись мы им. Захар остановился на очередном светофоре и откинулся на спинку сиденья, пытаясь расслабиться и скинуть напряжение. Индикатор светофора начал показывать отсчет двухминутной фазы красного сигнала. Кругом зажимают машины, быстрее не поедешь, так что можно не париться. Не мы, а ты. Точнее, демон в тебе. Если перестать эту тварь контролировать или она попадет под контроль к темным, то проблемы не оберешься. Захар молча кивнул, он на себе уже почувствовал демоверсию возможностей темной сущности, они впечатляли и пугали. А если дать демону волю, в какое чудовище он превратит его тело? Нужно скорее избавиться от него. При этих мыслях он почувствовал дискомфорт. Демон наконец очухался и услышал неприятные для него мысли. Говорить он пока не мог, но сумел показать образ пожираемой демоном светлой магички. «Обещаю, исполнить!» Обессиленно проскрипела тварь и заткнулась. «Сможешь дозарядить?» Захар спохватился, магазин его ПМА был опустошен наполовину, он бросил ствол на заднюю сидушку рядом с Верой. «Угу, только смотри на этого!» Она указала на бродягу, плетущегося под ливнем между рядов пробки и настырно клянчившего милостыню. Потом взяла оружие и нырнула в сумку за патронами. Захар искоса смотрел на приближающегося бомжа. Как назло, он словно намеренно двигался в их сторону. В дождь окна у всех машин были закрыты, но бомжа это не смущало. Он стучал костяшкой грязного пальца в окна водителя и сиплым голосом выпрашивал мелочь, подкрепляя слова неуклюжими жестами. Зеленый сигнал светофора загорелся всего на 30 секунд. Этого было недостаточно, чтобы все автомобили смогли покинуть перекресток, пробка лишь немного рассосалась. Водитель, сидящий в автомобиле перед Захаром, словно в штаны насрал и побоялся ехать на желтый. «Сука тупая!» – раздосадованно ударил по рулю Захар. «Теперь ждать еще одну фазу». Бомж же обрадовался обновившейся толпе клиентов. Он бодро захромал в сторону авто Захара. «Дай угадаю, сейчас темные бомжару тоже зомбаком сделают». Захар начал думать, как выходить из ситуации. Скорее всего, уже направляют. Не вздумай его убивать. Он не виноват. Она с щелчком загнала заряженный магазин в рукоять пистолета и бросила его на сидушку рядом с водителем. Я тем более не виноват. Огрызнулся Захар. Спустя несколько секунд раздался стук в стекло. Пошел нахер. Захар не желал церемониться с маргиналом. И уж тем более давать денег подобным ущербам он никогда и не думал. Каждую копейку он зарабатывал своим собственным потом, иногда кровью, и делиться с бездарями, которые готовы на любые унижения ради халявы, он не намерен. В конце концов, этот урод даже не инвалид. В наше время любой мужик может найти хоть какую-то работу, если захочет. Зря ты так, можно было бы мелочи ему подкинуть, он бы отвязался. Интонация Веры была столь же брезглива по отношению к бомжу. «Тебе надо, ты ей давай», — фыркнул Захар. Стук в окно повторился. Бомж и не собирался уходить. Захар бросил гневный взгляд на бомжа и снова увидел тусклый зеленый свет в зрачках. Лицо бродяги не выражало эмоций, и он заговорил ледяным спокойным голосом без интонаций. «Брат, мы ждем тебя у могилы мастера». Бомж смотрел куда-то внутрь Захара, обращаясь к демону. Голос его звучал громко и отчетливо даже через закрытое стекло автомобиля. «Нас ждут великие дела, следуй по зеленой тропе». Через пару секунд поток тронулся, и Захар нагло протиснулся между плетущимися впереди авто и вдавил газ в пол. Он несся, не разбирая дороги, где-то внутри расправлял плечи демон, он уже растекался по всему телу, желая заполучить контроль над ним. Он взывал к своим темным собратьям, на его зов откликнулись, ему указали путь, и он полон решимости добраться до цели. Захар не сразу заметил, что перед ним дорога словно подсвечена зеленым, как в приложении навигатора, указывая направление движения. От испугу он на первом же перекрестке свернул в противоположную сторону. Дышать резко стало трудно, периферическое зрение пропало, сужая поле зрения. Руки на руле начали неметь, и лишь выброс адреналина помогал оставаться в сознании. До церкви оставалось несколько кварталов, но теперь он свернул с кратчайшего пути и придется делать крюк. Он бросил взгляд на лежащий на сидении ствол. Если станет совсем плохо, лучше уж застрелиться. В этот момент, словно прочитав мысли Захара, с заднего сидения протянулась ручка и стащила Макара. Что ж, так даже легче. Пусть лучше его пристрелит девка, у демона не будет шансов остановить, сторговаться или обхитрить Захара. Превозмогая слабость и боль в суставах, он зашел в очередной поворот. Автомобиль снесло с траектории, и он с визгом выскочил навстречку. Мозг уже не обращал внимания ни на дорожные знаки, ни на светофоры. Кажется, он не уступил дорогу и подрезал легковушку. Осознавать произошедшие сил уже не было. Но Захар справился. Среди растущих вдоль улицы крон деревьев засверкали золотые купола церкви. Демон, почуяв опасность, приложил все силы к выдавливанию хозяина из собственного тела. Руки безвольно отпустили руль, и хетчбек слетела с дороги. Врезавшись в бордюр передним колесом и подпрыгнув, машина уткнулась в старый тополь. Подушки безопасности у ушатанного автомобиля естественно не сработали, и прежде, чем вырубиться, Захар увидел быстро приближающийся к его лицу шильдик Toyota, вытесненный в центре рулевого колеса. Потом тьма. Кажется, кто-то пытается его вытащить из машины. Вырванное из небытия сознание фиксирует отстреленную подушку безопасности на пустом пассажирском сиденье и забавную паутинку трещин на лобовом стекле. Рывок, его тело вываливается из машины, и теперь к лицу приближается ковер из молодой зеленой травки. Промелькнула мысль, что она должна быть мягкой и нежной, но жизнь полна разочарования, и морда ударяется о твердый грунт. Снова тьма. Сильная девка, как-то она его подняла, тащит. Окровавленная ладонь. Кажется, Захар ей только что провел по лицу. Прутья украшенного ковкой забора, за них так удобно цепляться, можно даже идти. Вновь конечности стали словно деревянные, уже знакомые страшные ощущения. ЗЗ сдавайся, исход все равно будет один. Демон был слаб, но упорно давил на своего носителя. На лоб ложится белая ладошка магички. Становится легче, но совсем чуть-чуть. Сознание проясняется, и Захар видит, как до входа на территорию церкви остаются считанные шаги, попрошайки, стоящие у ворот в страхе, шарахаются от необычного вида прихожан. Он мысленно представил демону картину, как православный Григор вместе со своими многочисленными святыми будет изводить нечисть. Волны паники и ослабшая на мгновение хватка демона заставили Захара улыбнуться, но лишь на пару секунд. Нечисть собрала все силы и напала на сознание носителя с еще большим напором. С каждым мгновением становилось все тяжелее, и Захар начал переживать, что до порога храма он не доползет. Он уже едва разбирал происходящее вокруг. Из-за отсутствующего периферического зрения, Захар не сразу понял, куда вдруг делась Вера. Потом перед глазами мелькнули фигуры в зеленом камуфляже, руки больно заломили за спину и куда-то поволокли. Волокли недолго, он пытался было сопротивляться, но заметил летящий в лицо кулак. Странно, боли он не почувствовал. Демон, кажется, уже вовсю примеряет его тело. Значит, теперь боль чувствует за него эта тварь, тоже неплохо. Жаль только, что теперь почти ничего не видно. Звук открывающейся сдвижной двери, такие обычно бывают у микроавтобусов. Грязный резиновый пол, вибрации от двигателя и тряска на ухабах. Наконец, в награду за пережитые муки он потерял сознание. Живой, а, живой, смутно знакомый голос орал сквозь темноту. Воняло чем-то горелым. Кругом стоял грохот. Он начал приходить в сознание, старался разлепить, протереть забитые грязью глаза. Зрение постепенно восстанавливалось, размытая фигура перед ним приняла очертания грязной рожи в каске. Вокруг доски, земля, они в яме, в окопе. Живой, Ромка, живой, цел, встать сможешь? В голове еще звенело, Захар машинально кивнул, боли он не чувствовал, правда не совсем соображал, почему его назвали другим именем, обознался мужик видимо. Он обнаружил, что полу лежит, оперевшись спиной на стену траншеи, осмотрел себя, все нормально, лишь красноармейская форма вся в грязи, шлем каска сползла на бок, такое бывает во время боя. Стоп, в смысле нормально, какая война, какие окопы, хорошо, хорошо, контузило небось, ничего, еще повоюем. Неизвестный мужик помог ему подняться, нет, не неизвестный, он вдруг вспомнил его, командир батареи Владимир Сергеевич Краснов, а кто он, а он Ромка Казанцев, год назад закончил артиллерийское училище, а это его уже не первый бой. Захар помотал головой, что за бред, давай в блиндаж за снарядами, я на позицию. Командир, убедившись, что солдат в порядке, пригнувшись, убежал по траншее, Захару же надо было в противоположную сторону, там должно быть еще несколько ящиков со снарядами. Прежде чем отключиться, он как раз и направился туда, в тот момент в небе и появились лаптежники. Бомба разорвалась за спиной, когда он уже нырнул в траншею. Согнувшись в три погибели, едва не на четвереньках он начал пробираться в сторону блиндажа. На земляном полу чуть ли не каждые 5 метров встречались тела павших товарищей. Они лежали как попало, измазанные в крови и глине. Он старался не смотреть на них, но то и дело периферическим зрением замечал смутно знакомые лица. Совсем рядом разорвался снаряд, поднимая в воздух земляной фонтан. Захар осыпало камнями, он на мгновение присел, пережидая, когда на голову перестанут сыпаться камни. Не особо соображая, он пополз дальше, просто знал, что это надо сделать. В землянке казалось более безопасно, и он решил отдышаться, привести мысли в порядок. Снова совсем рядом ухнул взрыв, с бревенчатого потолка посыпалась земля. Захар вновь осмотрел себя, потрогал руками лицо, пытаясь сообразить, кто он и где. Август 1944-го, западные границы Белоруссии. Раздался за спиной детский голос. Захар обернулся и увидел свою маленькую копию. Стало как-то спокойнее, и он расслабился. Значит, это все не по-настоящему, очередной глюк, как и с Квейком, скоро все кончится. Ты и вправду думаешь, что это всего лишь галлюцинации? Маленький Захар скрестил руки на груди, он снова был недоволен. Так вот, я тебе сейчас скажу, а дальше сам думай. Это одно из твоих предыдущих воплощений, не самое плохое кстати. В этот день ты остался один на своей батарее, отбивался до последнего, поджег одного тигра и еще одного разул, а потом он ответным выстрелом уничтожил твое орудие. И это не симуляция, там у тебя дела совсем плохи. А это тело пока работоспособно, да и демон не в нем. Орудие? Пушка что ли? Да я даже не знаю, с какого конца к ним подходить. В этой жизни знаешь, ты почти с отличием артиллерийское училище закончил, а теперь хватай снаряды и в бой, пока Краснов жив, он тебе поможет. И да, в том самом тигре сидит демон. Отлично. Захар всплеснул руками. Кто вообще эту дичь придумывает? Да я, может, не хочу играть в эти ваши игры. Сяду вот здесь в уголке и буду сидеть. Нафиг мне эта война не сдалась. Вариант, конечно. Мальчик покачал головой. Только вот ровно через 4 минуты 20 секунд на этот блиндаж Юнкерс положит бомбу. Так что, если решишь повоевать за свое тело, заранее оттащи ящики с выстрелами хотя бы метров на 10. Своего врага ты узнаешь без проблем. Твой козырь – это тело и знания, полученные в этой, прошлой жизни. Все, что тебе понадобится здесь и сейчас, ты вспомнишь. Убьешь демона здесь в 44-м, вернешься в 24-й в чистое тело. А что дальше? Меня ж вырубили и в бусик кинули. Мне ж там крышка так и так, мое дело спасти твою душу. Маленький Захар пожал плечами и просто тупо исчез. Кайф, холодок пробежал по спине, времени на возмущение и на раздумья не было. Он схватил первый попавшийся ящик, тяжелый, пришлось тащить волоком. Вытащил 4 ящика, больше побоялся, кто его знает сколько времени прошло. Ящики бросил прямо на проходе в траншеи и, схватив за ручку один, потащил его к орудию. Ты чего так долго? Давай сюда выстрелы. Командир бежал ему навстречу. Теперь они тащили ящик вдвоем, бежали. Что делать дальше, Захар не понимал, но как только они выбежали на позицию, ЗИС-2 и он, его гребаный наводчик, на позиции целым из 5 осталась лишь 1 пушка. Не пушка, а орудие, поправил он сам себя. Вокруг слишком много изувеченных взрывами трупов, благо разглядывать некогда. Все расчеты на этом фланге мертвы, Остался только он и командир. Захар огляделся. Солнце было в зените, редкие кучевые облака плыли у горизонта, классная летняя погода, если бы не дымка из пыли и дыма от взрывов и пожаров, укрывавшая все вокруг. Картина до боли привычная для этого воплощения. Устройство траншеи ему показалось неправильным еще когда он бегал к блиндажу, откуда только он знает, как должны быть устроены траншеи. Но как-то неудобно все, будто наизнанку. Наконец в сознании всплыли воспоминания, траншеи вырыты немцами на этой высоте. Пару дней назад наши войска заняли холм, и все траншеи были наскоро переоборудованы для ведения боя в другую сторону. Получилось не очень удобно, но необходимо было как можно быстрее подготовиться к контратаке, иначе все те, кто не пережил штурм этой высоты, отдали свои жизни зря. Холм был весьма пологим и протяженным, он тянулся на многие километры, и с него прекрасно просматривалась почти плоская округа. Там внизу небольшой городок, туда и откатился враг в ожидании резервов и поддержки с воздуха. Авиация врага появилась после первой неудачной волны контратаки. Бомбежка знатно потрепала батарею, расположившуюся на вершине холма в высокой траве. Рев пикирующей штуки вновь заставил их вжаться в землю. Как и пророчил маленький засранец, бомба метко легла в блиндаж с боеприпасами, земля затряслась, вздыбилась, бревна сооружения словно щепки разлетелись по округе. До того, как в небе появились штурмовики, танки фрицев долго аккуратничали и не лезли на открытую местность, скрываясь в полуразрушенной застройке населенного пункта. Но когда их авиация обнаружила и уничтожила почти всю артиллерию на фланге, пошли в атаку. Захар прильнул к прицелу, наводясь на выбранную командиром цель. В поле зрения попала горящая четверка. В памяти вспыхнул утренний эпизод, когда бой только начался, радостные крики боевых товарищей, да он и сам орал. Это был первый уничтоженный танк в этом бою, кажется, соседним расчетом. Первый залп, первая горящая машина врага, убегающая пехота, оставшаяся без прикрытия. Потом еще выстрелы и еще, а потом немец откатился, оставив на поле три полыхающих танка и десятки трупов солдат. Долго он ждал авиацию, но дождался. Враг вновь пошел в атаку под прикрытием юнкерсов, заставляя артиллерию демаскировать себя, отбиваться от них было ничем. Такое бывает на фронте. Теперь все изменилось. Командир насчитал с полтора десятка целей, прущих на наши позиции, слишком много для них одних. Где-то там, вдалеке на правом фланге должна быть еще такая же батарея, а в лоб тигров встречает зверобой, но он один, так случилось. Что с ними неизвестно, связи нет. Как бы то ни было, те, кто остались, сделают все, что смогут. Тигры на таком расстоянии для их ЗИСа сложная цель, но это в лоб. А вот за бочек покусать может больно, недаром на фланге стоят, ну а четверки цель хорошая, главное попасть. Выстрел. Рука сама нажимает на спуск. Зачем-то Захар рефлекторно открыл рот. Грохот выстрела. Ага, понятно. Орудие подпрыгнуло, сбивая прицел, выплюнуло горячую гильзу. В ноздри ударил привычный запах сгоревшего пороха. Тут же Захар вспомнил, что заряжающего нет, и рванул за следующим выстрелом. «Готов, урод!» — сквозь зубы прорычал командир. «Наводись на позади идущего, я подавать буду». Захар прищурился, глядя на поле боя. Четверка стояла неподвижно, но не горела. Дальше за ней метрах в 300 шел тигр. После первого же выстрела их заметили. Ранее считавшаяся уничтоженной батарея огрызнулась. Танк остановился и начал разворачивать башню в их сторону. То, что нужно, несколько секунд наводчику хватило. Танк недовернул орудие и получил снаряд прямо под башню. Пока в казенник залетал очередной снаряд, тигр пытался развернуться лбом. Захар не успел выправить прицел, как тигр расцвел бутоном взрыва. Со зверобоем все в порядке, работает. Поблизости снова начали взрываться снаряды. Врагов оказалось слишком много. По-хорошему еще бы по пехоте фугасами танки делали непродолжительные остановки и выпускали снаряды в сторону одинокого орудия. А артиллерийское орудие не давало врагу расслабиться. Выстрел за выстрелом, не всегда удачно, не всегда снаряды летели куда хотелось, не всегда они наносили желаемый ущерб, но замедлили врага, отвлекали от основного калибра, давая зверобою время на перезарядку и наведение. Расчет самоходки не упускал возможности, вскрывал танки как консервные нож жестяные банки. От напряжения физического и психологического рвались мышцы, с силой сжатые зубы скрипели и болели, до такой степени отсвело скулы. Наконец на плече легла рука командира. «Ну все, последний выстрел, Ромка. Как все? Я же 4 ящика вытащил». «Да ладно», и молчит. Глаза командира хищно сверкнули. «Тащи сюда, этот выстрел мой». И вновь загремело орудие, выстрел за выстрелом. Захар настолько был поглощен боем, что уже и не помнил, кто он на самом деле. Сознание расплылось, и грани между прошлым и настоящим воплощениями размылись. Имя Ромка звучало настолько привычно, будто всю жизнь его так и звали. Он даже не сразу заметил, как небо заволокли серые тучи, вихри ветра разгоняли дым, отчего видимость даже стала немного лучше. Вихри свивались в воронки маленьких торнадо, поднимая ввысь пепел и траву. Отсюда, с артиллерийской позиции, танк, выехавший из городской застройки для невооруженного взгляда, был едва различимой точкой. Но Захар сразу почувствовал, в этом танке нет экипажа, им управляет тот, кто жаждет завладеть его телом. Он едва удержался от того, чтобы развернуть орудие в сторону демона. Слишком далеко, пока рано, да и командир более разумно отдает приоритет более доступным целям. Время от времени Захар отвлекался, поглядывая на приближающуюся нечисть. В конце концов, демон посчитал расстояние достаточным для выстрела. Снаряд ожидаемо ушел в сторону. Твари еще предстоит изучить человеческую технику, но судя по их прошлой битве в симуляции, демон учится слишком быстро. Захар заметил зловещие холодные всполохи зеленого цвета, они перетекали по корпусу тигра. Примечательная цель, не ошибешься. Очередной танк остановился в поле и начал выцеливать их орудие. Как назло, в этот момент гильза только вылетела из казенника, и орудие предстояло перезарядить. Фугас разорвался слишком близко. В глазах потемнело, Захар оглох. Едва оправившись, он собрался с силами и начал подниматься. Отряхивая с головы горячую землю, он искал глазами командира. Нашел. Командир лежал в двух шагах, на спине, и глаза его были открыты, а грудь вспорота осколком. На живого он не очень походил. Захар испытал странное чувство. Наверное, в прошлой жизни этот человек для него что-то значил. Жаль мужика, но делать нечего. Впереди главная дуэль. Он вернулся к покосившемуся орудию. К счастью, оно оказалось исправным. Станину лишь немного развернуло и накренило. Что ж, теперь он будет сам выбирать цель. А цель у него одна – ненавистный мудак в пылающем зеленым свечением танке. Они обменялись парами пристрелочных выстрелов. Управляться с орудием, расчет которого должен быть 5 человек, одному контуженному было сложно. Скорострельность еще сильнее снизилась, и приходилось постоянно отходить за новыми выстрелами. Наконец Захар отвлекся от танка демона и оглядел поле боя. Оставшиеся 8 вражеских машин начали откатываться, холм оказался им не по зубам, а зверобой медленно, но методично разбирал машины фрицев. Демон же был сам по себе и пер прямо на Захара. Захар почесал щеку. Интересно, если самоходка влупит в танк демона, фрага ему засчитают или как? Пока он в очередной раз корректировал прицел, в демона таки прилетел привет от зверобоя. Снаряд лег в нескольких метрах. Взрыв заставил дрогнуть зеленое свечение. Демон, видимо, оценил обстановку. Его союзники драпают. Теперь он единственная удобная цель для советской артиллерии. Недолго мешкаясь, он начал разворачивать свою машину. Захар дождался, когда дурачок подставит менее защищенный борт и всадил в бочину снаряд. Место попадания снарядом полыхнуло зеленым пламенем. Захар даже увидел отверстие в броне листе, но машина продолжила движение. Экипажа внутри нет, ты попал в боевое отделение. Демон же сейчас привязан к самому духу машины. Нужно вывести из строя основные агрегаты. Голос мальчика отчетливо прозвучал в голове. Слух к Захару еще не вернулся, уши, казалось, были заложены пластилином, и окружающие звуки он слышал, словно находился под водой. Захар, выругавшись, пополз за очередным снарядом. Надо бы сразу 2 взять. Сейчас демон развернет свой танк кормой, 2, максимум 3 выстрела, и цель будет поражена. Он уже добрался до казенника. В какой-то Захар даже не услышал, а увидел, как командир закашлял, грудь задрожала, изо рта пошла кровь. Он, не думая, бросился к боевому товарищу. Живой. Не слыша себя, Захар приподнял Краснову голову и, стащив с себя гимнастерку, подложил под затылок. Что делать с раной, он не знал. Все, что пришло в голову, — снять нательник и, скомков его, приложить к ране, чтобы хоть как-то остановить кровь. Командир что-то говорил. Захар его не слышал. Ну, что говорят обычно герои в таких ситуациях? Просит бросить, не тратить время. Володя, мы смогли. Захар орал, что есть мочи. Драпает немец. Все хорошо. Сейчас, потерпи чутко. Что-то подсказывало, что не дотерпит. Жизнь из раненого вытекала слишком быстро. Нельзя терять ни минуты. До командного пункта ровно 800 метров. Там есть медики, которые смогут заштопать командира. Захар поднялся над бруствером и оглядел поле боя. Тигр развернулся, удобно подставив задницу под выстрел, и на полном ходу драпал обратно в город. «Да и в рот тебе, компот!» Захар взял Краснова под руки и потащил в траншею. Удачно нашелся какой-то рваный кусок брезента, и, уложив на него раненого, Захар поволок его к командному пункту. Он только что осознанно упустил возможность раз и навсегда избавиться от демона в своем теле и ни капельки не жалел. Там он, скорее всего, уже не жилец. Якуты, ну а кто же еще? Они его живым не отпустят. Зато он спасет жизнь человеку. Наверное, если повезет, то Краснов выживет. В сознании всплывали воспоминания Ромки о командире. Чел был реально крутой лидер, подчиненные его уважали, а у вышестоящих по званию он всегда был на хорошем счету. И вообще, они были вроде как почти друзьями. Захар вспомнил свою жизнь, полубандитский образ жизни, служение темному, бестолковые гулянки и пропивание всех денег, наемничество, которое в итоге и погубило его жизнь. Нет, определенно он совершал и хорошие поступки, список уничтоженной им нечисти был внушительный. Может, он и не конченый говнюк. Захар поймал себя на мысли, что рассуждает о себе как о мертвеце, а впрочем, так оно и было. Скоро он начнется в плену у якутов, и ничего хорошего с ним не произойдет, потому что еще есть сущность демона, которая обязательно его доконает. Это вопрос времени. Он вытащил стонущего командира из траншеи, вдалеке виднелось расположение командного пункта устроения в развалинах большого свинарника. Их быстро заметили, и навстречу выбежала пара бойцов. Чуть в стороне, в тени березы, он заметил свою маленькую копию. Во взгляде мальчика читалось удивление и одобрение, такое было впервые. Обычно воображаемый друг недоволен Захаром. Он почувствовал, как мир вокруг угасает. Разум помутился. Нет, все в порядке, просто его сознание покидает это воплощение, возвращая бразды правления телом хозяйскому разуму. Вот уж Ромка удивится с того, что натворил. Интересно, он вспомнит минувший бой. Захар вздохнул, пора возвращаться в тело конченого говнюка, в свое тело, но, судя по всему, это будет ненадолго. Пленник. Глава 10. Пленник. Он слишком часто за последние пару дней вырубается, а приходить в сознание с каждым разом все тяжелее, больнее, а главное, с каждым разом окружающие обстоятельства становятся более агрессивны к бывшему наемнику. Поперхнувшись собственной кровью, он закашлялся. Мерзкий металлический привкус и какие-то острые осколки во рту. Осколки зубов. Он провел языком по рту и, обнаружив на верхней челюсти вместо нескольких зубов дырки и острые остовы, застонал не то от боли, не то от страха. До этого момента головную боль Захар не ощущал, видимо, мозг еще не полностью пришел в себя. Но теперь ему казалось, будто голову залили раскаленным свинцом, вот-вот она взорвется. Стало еще хуже, и то ли из-за мерзкого состояния во рту, то ли от сотрясения мозга появились рвотные позывы. Кровь во рту смешалась с содержимым желудка. Захар, преодолевая боль, выплюнул блевотные массы. Кажется, стало чуть легче, совсем чуть-чуть, и вымотанный энергетический и физический организм снова отключил мозг. На протяжении ночи в сознание приходил он еще несколько раз, но лишь ради того, чтобы выплюнуть очередную партию рвоты, а потом снова темное, безликое забитие, и лишь боль, которая ощущалась даже в отключке. К утру максимально измученный он очнулся окончательно, обнаружил себя лежащим на левом боку в позе эмбриона. В сознание его привела все та же головная боль, она лишь немного преобразилась и стала еще более всеобъемлющей, растекаясь по всему телу. Вся правая сторона лица пылала, мозг гудел. Терпеть это было невозможно. Захар тихо застонал. По привычке хотел стиснуть зубы, но в поврежденную челюсть словно вонзили клинок. Он заплакал, закашлялся, любое сокращение мышц приводило к боли. Какое-то время он так и лежал, стоная, не в силах открыть даже глаза. Наконец, отдышавшись, он собрал всю свою волю и, превозмогая боль, перевернулся на спину. Открыть глаза сразу не получилось. Прохрипев и выплюнув непонятную слизь, он потянулся рукой к лицу. Глаза оказались склеены высохшей коркой из крови или блевотины или смеси того и другого, смоченной слезами. Под левым же глазом была размеров с апельсин, огромная опухоль, потому, протерев глаза, Захар все равно не смог правый глаз полностью. Кожа на гематоме натянулась как на барабане, и внезапно, прикасаться к ней было жутко больно. Одной болью больше, одной меньше, уже не важно. Хотя, кажется, меньше болеть он уже не будет. Сознание иронично выдало образы перекоченных батиксом баб. Захар всегда ржал над этими барабанами с ноздрями, а тут получается и сам таким стал. Немного проморгавшись от слез и мусора в глазах, он смог различить несколько светлых пятен над головой. Когда появилась резкость, оказалось, что это прямоугольные окошки со скругленными уголками, грязные, запыленные. Где-то он такое видел, но воспаленный мозг не сразу смог выдать ответ. Эти окошки пропускали небольшую часть уличного света, и помещение было слишком темным. Глаз начал постепенно выхватывать скудные детали обстановки, обшитые эрголитом стены с пустыми нишами и полками, из которых торчали какие-то провода. Обшивка очень старая, и местами из-под ободранного и вспученного эрголита белел пенопласт. На полу какой-то хлам из ветоши, пустых пластиковых канистр и прочего технического мусора.